Билет на предъявителя. 2-6-32-12-269. Список скачков назад ведется в самом западном городе восточного зеленого сектора. Скачки назад выбираются в обратном алфавитном порядке. Кортленд и вправду рассчитал все точно. Когда мы оказались на вокзале, то увидели только что прибывший поезд. Банти была на своем обычном месте. Она кивнула Кортленду, который повернулся и побрел в город без единого слова. Становилось все жарче. В небе не было ни облачка. Наблюдающие за поездами, собравшись на склоне выемки, обмахивались своими блокнотами. Я открыл дверь вагона, улыбнулся в знак приветствия добродушной синей в шляпке с вуалью и сел. Рядом со мной никого не было, в вагоне почти никого. Я поглядел на Банти, все еще сидевшую на платформе. Она постаралась вложить в ответный взгляд столько презрения, сколько могла, то есть немало. Глубоко вздохнув, я откинулся на спинку сиденья. Поезд должен был отправиться, как только погрузят линолеум. А так как мне не терпелось уехать отсюда, время тянулось медленно. Я не знал, что скажет нефритский совет, когда я прибуду раньше срока, но какая разница. Я уезжал прочь из восточного Кармина, и я был жив. «Мастер Эдвард, для вас телеграмма». Это был Стаффорд. Улыбаясь, он приложил руку к кепке. Я поблагодарил его и спросил, как он узнал, что я в поезде. Оказалось, ему надо было забрать пассажира, а с полдюжины телеграмм для доставки находились при нем всегда. «Надолго уезжаете, мастер Бурый?» – спросил он. «Навсегда, Стаффорд, спасибо за все. «Вы очень добрый, сударь, надеюсь, у вас все будет восхитительно, бессобытийно». «Да», – медленно ответил я. «И я тоже надеюсь». «Возвращаетесь к своей обычной жизни, так, мастер Эдвард?» «Да-да, рассчитываю, что так». «Мастер Эдвард?» «Да, Стаффорд». «Никогда не упускайте шанса завязать роман, при любых обстоятельствах». «Вы имеете в виду Джейн?» Но он ничего не ответил. «Приятной поездки, мастер Эдвард». Он снова коснулся кепки и пошел. Я опять откинулся к спинке, смущенный и раздраженный. Стаффорд мог подсмеиваться надо мной, а мог вообще не иметь в виду Джейн. Я попытался не думать о ней и сконцентрироваться на полученных мной уроках. Не раскачивай лодку, не высовывайся, уважай цветовую шкалу, но прежде всего, не пытайся усовершенствовать систему очередей. Все, что я усвоил в Восточном Кармине, должно было теперь послужить мне основой для долгой и успешной жизни. При талике удачи я женился бы на Констанс, снабжал бы коллектив веревками и помог бы семейству Морено произвести на свет такого красного ребенка, какого у них никогда не было. Все выглядело действительно очень просто. И в каком-то смысле я благодарил свою счастливую звезду, что в мои опасно-асоциальные воззрения была внесена ясность. Начальник станции поднял флажок, и впервые после приезда в Восточный Кармин я расслабился. Улыбнувшись, я поглядел в окно. Единственный прибывший пассажир выглядел совсем как Берти Маджента. Такие же большие уши, слегка осоловелый вид. Я пригляделся. Это был Берти Маджента, одетый в легкий костюм-тройку синтетического фиолетового цвета и такую же шляпу. В одной руке Берти держал небольшой чемоданчик, в другой – надушенный платок, который поднес к носу. Ботинки его были завернуты в газету, вероятно, для того, чтобы не испачкать их. «Берти!» – окликнул я его, опустив окно. «Ты ли это?» «Привет, Эдди, уезжаешь?» «Это длинная история. Ради Мансела, что ты здесь делаешь?» «Вот шутник», – отозвался он со смехом. «Опять меня разыгрываешь?» «Совсем нет, мне правда интересно». «Так это ведь ты послал мне телеграммы, что-то насчет веселой суббета девчонки, которая готова». Он наклонился ко мне и понизил голос. «Предоставить услугу, чтобы попробовать». «Томма», — воскликнул я, мигом сообразив, что произошло. Я, как идиот, назвал имя Берти в его присутствии. «Нет, ее вроде как зовут Имогена, и, похоже, это именно такая кобылка, которая мне нужна. Если она хоть наполовину так пурпурна, как говорилось в твоей телеграмме, я с радостью заплачу тебе комиссию за знакомство. 50 баллов, как ты и просил». «Произошло недоразумение». «Что? Она не свободна?» «Нет. То есть, пожалуй, что и свободна, но...» «Добро пожаловать в Восточный Кармин», — послышался чей-то голос. Обернувшись, я увидел Томма и Фанданга, которые шли по платформе. Позади них во дворе станции стоял городской форт. Берти встречали по полной программе. Фанданга, подойдя к нему, тепло поздоровался и повел к форду. Томма же подошел к окну, чтобы поговорить со мной. «Что ты делаешь в поезде, Эдди?» «То, что должен был сделать сразу по прибытии сюда. Между прочим, ты не имел права связываться с Берти». Он улыбнулся. «Я хотел рассказать тебе о своих планах, но не знал, как это сделать, чтобы ты не пришел в ярость, и поэтому не стал». «Ты послал телеграмму от моего имени». «Скажем так, я сообщил слегка искаженные сведения об отправителе. Это ничуть не страшнее, чем вранье про кролика. На самом деле я оказываю семейству Маджента услугу. Это дальновидно, если ты понимаешь, о чем я». «Но Берти пустоголовый болван. Я не пожелал бы выйти за него своему злейшему врагу». «Ты не желаешь выйти за него своему злейшему врагу. Ты желаешь выйти за него очаровательной Имогене». «Северусы она будут несчастны. Как ты можешь участвовать в этом?» «Я буду несчастным без налички, так что либо они, либо я. Пока, Эдди». Он направился к вокзалу, где его ждали Фанданго и Берти. Я откинулся на спинку сиденья. На смену моей расслабленности пришли раздражение и расстройство. Я понимал, что несу частичную ответственность, но сделать ничего не мог. Я заночую в Кобальте и вернусь в Нефрит завтра к ланчу. Я распечатал телеграмму. Это было не самое лучшее известие в моей жизни. Эдварду Бурому, РГ-67ГД, Восточный Кармин, ЗКС, от Констанс Морена, СВЗ-63Х, Нефрит, 33С, ТЧК. Начало сообщ, ТЧК. Рада слышать о твоей удаче. Надеюсь, вы с Демальво будете счастливы вместе, и однажды наши пути вновь пересекутся, ТЧК. Так как твой брак уменьшил размер моего брачного рынка, я приняла предложение Роджера. Мы поженимся весной, ТЧК. Желаю счастья, Констанс, С, ТЧК. Постскриптум. Роджер шлет поздравления и спрашивает, может ли он взять твою теннисную ракетку. Конец сообщ. Мне стало плохо. Я ощутил прилив гнева, ведь я стал жертвой обмана. Но одновременно пришло облегчение. Я закрыл глаза и скомкал телеграмму. «Плохие новости?» — спросила синяя с вуалью. 10 минут назад были бы плохие», — ответил я, размышляя над словами Стаффорда. «Но сейчас это, наверное, лучшие новости в моей жизни». Я встал и открыл дверь вагона, в тот самый момент, когда начальник станции подносил к губам свисток. Однако не успел я выйти наружу и затворить дверь за собой, как подбежала Банти. Глаза ее метали молнии. «Мы заключили сделку, Бурый». «Сделка отменилась». «Мы бы сказали тебе, если бы она отменилась». Прежде чем я успел сообразить, она грубо толкнула меня обратно в вагон. Я подставил ногу, чтобы дверь не закрылась, и сумел наполовину протиснуться обратно. Банти больно давила мне на грудь, а потом схватила меня за ухо. Начальник станции и синяя с вуалью смотрели на все это. Свисток первого застыл у самых губ, а вторая в нетерпении и ужасе громко цокала языком, потрясённая невиданным случаем, схваткой на перроне. Банти была сильнее меня, и схватка скоро свелась к тому, что она напирала на меня снаружи, а я старался удерживать лакированную дверь изнутри. Я поймал взгляд начальника станции. Я знал, что он не рискнет своей должностью, чтобы помочь мне, но я знал также, что пунктуальность жизненно важна. Поэтому я внезапно отпустил дверь, и мы с Банти покатились внутрь вагона. Начальник станции захлопнул дверь и дал свисток. К тому времени, как мы расцепились, замок на двери уже щелкнул, и поезд тронулся. «Идиот!» – завопила Банти, всклокоченная в сдвинутом на бок переднике. «Посмотри на меня!» Я заметил, что мы с ней, похоже, стали попутчиками. Она возразила, что лишь на 40 минут до Синегорода, где она сообщит станционному работнику о моем поведении и применит, если надо, силу, чтобы удержать меня в вагоне. «А следующая после этого остановка будет в Зеленопутье за пределами западного красного сектора», — добавила она, — «и ты перестанешь действовать нам на нервы». На это я не ответил, а лишь сказал, что рассек губу и что мне надо в туалет. Банти осталась в вагоне. Я слышал, как она принялась извиняться перед Синей, называя меня настоящим бедствием. Я, однако, пошел не в туалет, а в следующий вагон, опустил окно и вылез наружу, нащупав ногой ступеньку, затем чуть-чуть выждал и спрыгнул. Поезд уже набрал приличную скорость, но я почти не пострадал, так как свалился на траву и скатился в колючий кустарник. Я сел, исцарапанный до крови, и стал смотреть, как удаляется поезд, пока он совсем не скрылся из вида. После этого я побрел по шпалам к вокзалу. «Передумали?» – спросил начальник станции, когда я через 20 минут вскарабкался на платформу. «Внешние пределы завладевают тобой. Смотрите, как бы не овладели совсем, если останетесь здесь надолго».